Глава 33. Если бы сопряжение хотело нас убить, не давая шансов, это можно было бы сделать куда проще, чем закидывать участников на дно океана, возражает Мария. Возможно, пожимает плечами Амелия. Нас давно уже нельзя оценивать по человеческим меркам, говорю я. Прокачанная стойкость и регенерация должны минимизировать вред от давления. В определенной степени да, но не на тех глубинах, о которых идет речь. Для них это только теория, но все же потребуется стойкость ступени А, не меньше. Если на другой стороне портала океан, разве вода не должна выливаться наружу? Уточняет Бен. Совсем не обязательно. Портал может быть односторонним. У вас есть какое-то предложение? Или просто хотелось нас попугать? Поймав взгляд ученой, спрашиваю я. Прежде чем проникать на территорию с потенциально агрессивной средой, имеет смысл исследовать ее. Каким образом? Отправить туда дрон? Так они все сломаны. В ассортименте магазина имеются самые разные товары, от бароскопов до беспилотных летательных аппаратов. Бароскоп. Устройство, которое используется для осмотра труднодоступных полостей оборудования, камера на шнуре. Пока она говорит, в моей голове загорается лампочка идей под названием «Астральная проекция». «Испытание невозможно покинуть до его завершения», замечает англичанин. «Даже если загоним туда беспилотник, не факт, что получится его достать». «Верно». Но я полагаю, что сопряжение ограничивает передвижение живых существ, так называемых претендентов, а не бездушной техники. Интересно. Откуда она узнала об этом термине? Тоже вводит интересное знакомство с пришельцами. У меня есть одна идейка, говорю я во время короткой паузы. Могу попытаться заглянуть внутрь портала, не заходя туда. Каким образом? Щурится Алехандро. «Есть у меня один человечек», — с улыбкой отвечаю я. «Способность». «Тогда предлагаю диверсифицировать наши подходы к решению этой задачи», — подводит итог Ехидна. «Я займусь технической стороной. Егерь использует возможности собственного тела. Разведку имеет смысл провести через 12 часов, чтобы в случае успеха мы смогли скорректировать наши приготовления». «Разумно», — говорит Титан. Ликантроп молча кивает. «Как скажешь, Миха», — отзывается Санта-Муэрте, поправляя прядь волос. «У нас имеются гостевые покои. Вас проводят. Встретимся здесь же в 8 утра». Нас с Таем сопровождает все та же пожилая испанка. Выделенная нам комната оказывается вполне уютной, с учетом того, что прежде это был чей-то кабинет. Пара кроватей, старинная картина на стене и небольшой стол со стульями. Горячую еду приносят всего через несколько минут. Печеные бобы, кукуруза и перцы, плюс говядина. Вкусно, но дико остро. На специи местные не скупятся. «Что думаешь?» Откинувшись на кровать, спрашиваю я Тая и попутно вяло ковыряюсь зубочисткой во рту. Тот молчит долгую минуту, медленно подтягивая пиво. Банку прямо на глазах покрывает морозный налет. Гидрокинез уже приносит свои плоды. «С Эль-Лоба, что видишь, то и получаешь», — наконец произносит Николай. «Прямой, недоверчивый и задиристый, однако умеет собирать вокруг себя людей. Санта-Муэрте, напротив, хитра и осторожна. Твой лучший друг до того момента, пока не захочет перерезать тебе глотку. Титан — человек долга. Его интересует в первую очередь защита населения. Ехидна — крепкий орешек. Не знаю, что творится у нее в голове, но она здесь не из человеколюбия. Преследует собственные цели». «Лимит слов на месяц израсходовал», — ухмыляюсь я. «Да, все верно описал. С одной стороны, неизвестная опасность и монстры, с другой — сомнительные союзники. «Тогда зачем мы здесь?» — скосив глаза на меня, спрашивает Тай. «Потому что я пытаюсь не быть, как та лягушка, что сидит на дне колодца и принимает его за целый мир. Нужно обрастать связями с другими выжившими и другими форпостами». Спутник не перебивает меня, позволяя раскрыть мысль. «Первый этап не закончится, пока земляне не возьмут под контроль определенный процент территорий». «Уверен?» «Да. Дальше нас ждет столкновение с соседями по галактике, которые в настоящий момент сидят по форпостам, а также с теми, кто еще не попал на планету. Лучше заполучить союзников сейчас, оказать им услугу, заработать их расположение и доверие, чем потом остаться один на один со всякими ушлепками, без возможности попросить о помощи». Тай пожимает плечами, мол, «как скажешь». «Освоил уже обновку?» Вместо ответа пепельноволосый вытягивает руку с пивом. В первую секунду ничего не происходит, а потом из отверстия вырастает, закручиваясь, янтарный водоворот толщиной с два пальца. Жидкость покачивается в воздухе, медленно струясь. В один миг промерзает насквозь и снова нагревается, возвращаясь обратно в банку. «Отлично!» — скалюсь я. «Когда у Шелли будет день рождения, пойдешь на него праздничным фокусником». Николай хмыкает, вновь вытягивает наружу столовую ложку жидкости, за один удар сердца обращает ее в тонкую ледышку и щелчком пальца вгоняет в каменную стену над моей головой. «Боюсь, боюсь!» — машу перед собой руками и вновь опускаюсь на кровать. «Ладно, если не возражаешь, я займусь делом, что и тебе рекомендую». В первую очередь отправляю сообщение на Комис и Ваалису, обрисовывая в общих чертах сложившуюся ситуацию. Индианка просит не лезть на рожон понапрасну. Осьминожка – тщательно оценить все риски. Следом открываю список имеющихся способностей. В бою с морским квазом мне не удалось глянуть, как после повышения ступени изменилось то, чем я его добил. Струны пустоты. Требует выносливость – С, стойкость – С, резонанс – С, интенсивность – С, активная. Расходует 3000 в скобках 1440 единиц арканы. Ступень С. С помощью арканы вы сжимаете воздух до состояния бритвенно-острых струн и стреляете ими во все стороны на расстояние до 15 метров. С невысокой вероятностью эта атака приобретет аспект нуллификации. Вы получаете возможность направлять способность сектором в размере 180 градусов вокруг себя. Что ж, увеличилась дальность. Вероятность срабатывания аспекта с малой до невысокой. А также теперь я могу хреначить атакой не только, как террорист-смертник бесконтрольно и вокруг себя, но и осмысленно в заданном направлении. Это уже лучше. Если союзники встанут позади, не пострадают. Хоть напрямую об этом и не сказано, думаю, сама способность тоже стала смертоноснее. Вопрос, что делать с арканой, не дает мне покоя. С одной стороны, на 300 штук я могу повысить ступени 8 способностей. С другой, такая сумма разом оказывается у меня нечасто. А для открытия 3 новых опций в талантах требуется 225к. И если пригоршня пуль меня интересует постольку-поскольку, то противофазный выстрел и инстинкты охотника выглядят очень вкусно. Особенно с учетом похода в испытание неизвестной сложности. Если я правильно понимаю, под энергетической защитой в противофазном выстреле понимаются более продвинутые барьеры вроде моего массива туманности, а под элементальной защитой что-то типа ионного барьера Тая. То есть в его случае щит из чистого электричества. Полагаю, первый тип защиты в испытании может и не встретиться, но второй вполне. Что касается инстинктов охотника, это лучшее, что можно взять с собой в бой с неизвестным противником. Пусть котелок работает изо всех сил, пытаясь понять, где у новой кракозябры уязвимое место. Решено. Сжигаю 225 тысяч единиц арканы, открывая все три новые способности в талантах. Пригоршня пуль. Требует ловкость С, скорость С, выносливость С, восприятие С, резонанс С. Активная. Расходует 2000 в скобках 960 единиц арканы. Ступень С. За счет кратковременного уменьшения времени сенсомоторной реакции и воздействия арканы на механизм позволяет опустошить магазин оружия за 0,1 секунды. На оружие небарабанного типа накладывается штраф. Стрельба займет не менее половины секунды. Инстинкты охотника. Требует интеллект С, проницательность С, восприятие С, интуиция С, резонанс С, пассивная, ступень С. Аркана перманентно усиливает ваше предклинье и хвостатое ядро головного мозга, что позволяет по мере сражения с противником подмечать жизненно важные и слабые точки на его теле, атака по которым окажется наиболее эффективна. Противофазный выстрел требует ловкость С, интеллект С, восприятие С, резонанс С, интенсивность С. Активное. Расходует минимально 800 в скобках 384 единиц арканы. Ступень С. С помощью арканы меняет материальную структуру следующего выстрела, что увеличивает поражающую и пробивную способность пули против энергетической и элементальной защиты. Чем больше затрачены арканы, тем сильнее эффект. РБМ уже 672 единицы. Держись, ехидночка. Я тебя догоню. Так, осталось 87 тысяч. Этого хватит, чтобы повысить ступень двух способностей. Почти невозможный выбор. Столько всего полезного. Как из этого выбрать? Все пассивные опции из талантов типа легкого спуска усиливают мою стрельбу. Активные варианты типа усиленного выстрела – мои самые рабочие лошадки. А есть ведь еще два пассивных усиления арканы, а также глаза хищника, благодаря которым могу отслеживать молниеносные атаки врагов. Решаю идти от противного. Отсечь то, без чего можно будет обойтись в грядущей операции. Оценка, манок, пелена тишины, спектральное зрение и еще ряд вещей. В итоге останавливаю свой выбор на глазах хищника. Если не успеваешь за противником, ты уже проиграл. Следом хочу прокачать контроль арканы, но что-то дергает меня вновь вернуться к кокону иллюзий. Возможно, та самая интуиция, а у меня она уже достигла ступени С, но в голове прямо свербит, когда смотрю на эту способность. Одна из самых неочевидных в своей полезности, которая, тем не менее, неплохо показала себя в деле спасения моего зада от знакомства с безносой. Сколько хаоса эта способность привносит на любое поле боя? Какой бедлам учиняет? Ну разве не чудесно? Минус 74 тысячи единиц арканы. Глаза хищника. Требует скорость С, интеллект С, восприятие С, интуиция С, резонанс С. Пассивная. Ступень С. Перестраивает строение ваших глаз, а также отдельных зон мозга и ЦНС за счет увеличения количества зрительных клеток в сетчатке, модификации структуры сетчатки и хрусталика, улучшение нейронных связей, увеличение площади соприкосновения синапсов, возрастание их проницаемости, ускорение нервной проводимости и обработки нервных импульсов, снижение латентного периода сенсомоторной реакции. В результате многократно ускоряется реакция, позволяя отслеживать сверхбыстрые объекты, улучшается острота и дальность зрения, в том числе в темноте, расширяется поле зрения до 250 градусов, а также появляется мигательная перепонка. Вы лучше распознаете замаскированных или скрытых врагов. Примечание. Эффективность способностей противопоставляется эффективности мер по сокрытию присутствия цели. Кокон иллюзий требует скорость С, ловкость С, интеллект С, резонанс С, интенсивность С. Активное. Расходует 2000 в скобках 960 единиц арканы в минуту. Ступень С. Вы заворачиваетесь в аркану, чтобы сбить с толку ваших противников. На время действия способности ваши реальные действия будут скрыты фиктивными. Способности, позволяющие рассеивать или игнорировать иллюзии, откроют противнику истинную картину. В движении за вами остаются иллюзорные послеобразы, что затрудняет врагам отслеживание ваших перемещений. При желании вы можете создать армию иллюзорных двойников количеством. Ваш РБМ, деленный на 10. Двойники убедительно имитируют ваше поведение, в том числе использование ваших способностей, но не могут наносить фактические повреждения врагам. Вы повысили способность до максимальной ступени. Ох, это что получается? Я могу разом почти 7 десятков копий выставить в бою? Представляю, как у наблюдателя закипят мозги. На счету снова мышь повесилась. С утра придется немного поохотиться, чтобы купить патронов. Зато чувствую себя вполне уверенно. Позывной «Егерь». Класс «Стрелок Гелиада». РБМ 688,8. Ранг «Квазар». Количество арканы 13468. Характеристики. Параметр. Сила. Ступень С. Звезд нет. Мощность. Ступень Е. Звезд нет. Ловкость. Ступень С. Звезд нет. Скорость. Ступень С. Звезд нет. Стойкость. Ступень С. Звезд нет. Хладнокровие. Ступень С. Звезд нет. Интеллект. Ступень С. Звезд нет. Проницательность. Ступень С. Звезд нет. Выносливость. Ступень С. Звезд нет. Регенерация. Ступень С. Звезд нет. Восприятие. Ступень С. Звезд нет. Интуиция. Ступень С. Звезд нет. Резонанс. Ступень С. Звезд нет. Интенсивность. Ступень С. Звезд нет. Проваливаюсь в сон и через некоторое время просыпаюсь от пиликания трансивера. Со вздохом тянусь к нему. Сейчас снова будут новости. Все пропало, шеф. Однако вместо сообщения о нападении кровожадных землероек читаю послание от Марии Селестины. Извини, если разбудила. Найдется время для беседы тет-а-тет. Жду тебя на крыше.